Глава 6. Кабинет у Георга был хоть и большим, но плотно заставленным всяким хламом. На стене висела копия гравюры карты, как у Марии. Гордей уже знал, что эту карту называют «всевидящим оком». По углам пылились глобус и астолябия, но основное пространство занимали шкафы с бесчисленными книгами, а кое-где даже со свитками. На взгляд Георгия это было пустой тратой места. Вся эта огромная библиотека уместилась бы в маленькой коробочке электронного носителя. И искать информацию проще будет, да и читать тоже. Мысли о захламленности берлоги Георга проскакивали сами собой, пока он сидел возле необъятного стола шефа службы. Тот тоже был завален всякими побрякушками. Гордей нисколько не удивился, обнаружив на столешнице череп, правда хрустальный. Все эти детали он подмечал на автомате, судорожно оббегая взглядом комнату. Руки его мелко тряслись. «На!» — подал ему стаканчик с водой Георг. «Выпей, и мы, наконец-то, нормально поговорим». Он прошел к креслу за столом и уселся. Гордей выпил стакан за 3 больших глотка, половину расплескав от волнения. «Можно еще водички?» «Диспенсер там!» Георгий указал на аппарат возле двери. Вместо того, чтобы пойти на водопой, Гордей уставился на свою правую руку и спросил. «Как из моей руки появилась молния? Откуда она взялась?» «Из тебя». «Я что, теперь чертов шокер?» «Ты...» Георгий откинулся на высокую спинку кресла. «Давай начнем с хороших новостей. Ты теперь не умрешь. Точнее, не умрешь от старости». «Как так? Рано или поздно все люди... того...» «Ты не человек», — безапелляционно заявил Георг. «А кто?» «Ну, не совсем человек. Ты одаренный», — без всякого пафоса сообщил Георг. «Я в курсе, что я гений, но при чем тут человек, не человек?» «И в этом смысле. У тебя есть то, чем не обладают 99,9% населения на планете — магия». И хотя за истекшие сутки Гордей видел достаточно много всяких странностей, он все равно усомнился. «Да брось! Ты знаешь много людей, у которых из пальца молния бьет?» «Гудини, Копперфильд», — начал загибать пальцы Гордей. «Ты же понимаешь, что они шарлатаны. А ты можешь творить магию на самом деле. Обычные люди, они как батарейки. Каждый получает свой заряд и расходует его в течение жизни. Но мы одаренные. Мы как аккумуляторы. Мы способны пополнять и увеличивать свою жизненную энергию». «Круто!» «Но любой дар имеет свою цену. Чтобы увеличить свою силу, мы должны поглощать энергию других». «Не понял, как это поглощать?» «Взаймы просить? Или как у вампиры в фильмах, кровь пить?» «Кровь — это слишком радикальный метод. Хотя редко, но встречается. В большинстве случаев это происходит посредством передачи искр. Так, как это было в сквере». «Погоди, погоди, погоди. Ты хочешь мне сказать, что для того, чтобы жить вечно и становиться сильнее, мне надо кого-нибудь мечом пополам разрубать?» Гордей нервно подскочил с кресла и начал нервно выхаживать возле стола. «Ты невнимательно слушаешь. Кто убил оборотня?» «Я». «Кто получил искры?» «Ты». «Потому что стоял к трупу ближе». «Да и потом. Служба имеет дело в основном с преступниками». «Искры? Это та хренотень, которая мне чуть все внутренности не выжгла?» «Искры. Это и есть жизненная энергия. За то, что мы можем ее поглощать, нас также зовут жнецами». «А оборотни? Они реально оборотни? Могут превращаться в волков, на луну воют и все такое?» «Тоже жнецы, только избравшие свой путь». «У нас тоже есть какой-то свой путь? Мы вообще кто?» «Маги», — коротко ответил Георг. «В смысле, волшебники? Ух, это круто. То есть я могу сейчас взять и наколдовать себе чемодан бабла, да?» «Чемодан граненых алмазов будет лучшим вариантом». «О, да. И как мне его наколдовать?» — пошевелил пальцем Горди, готовясь сотворить обогащающее заклинание. «Лично тебе? Никак. Мы боевые колдуны. Магия созидания — это не наша». Безразмерно разочаровал его Георг. «Наше призвание — битвы и сражения». Несмотря на то, что последняя фраза прозвучала с пафосом, от которого зазвенели стекла в окнах, Гордей особо счастливым не выглядел. Наоборот, на его лицо набежала тень сомнения. «Я? Боевой маг? Кидаюсь огненными шарами и вот это все? Блин, а можно как-то все назад вернуть? Со спокойной старостью?» «Боюсь, что нет. Есть один вариант, при котором тебе сотрут память и окуклят». Дверь в кабинет открылась без предварительного стука. «Шеф, вас ждут в Легионе. Новичку приготовили регистрацию», — заявила с порога Мария. «Меня Гордей зовут». Новичок хотел сразу расставить все точки над «и». Быть вечным сынком в коллективе он не собирался. В ответ мелкое, бледное, но привлекательное создание кисло улыбнулось и растаяло. «О, блин, как она это сделала?» «Ее здесь и не было. Помимо всего прочего, Мария — мастер иллюзии», — ответил Георг, поднимаясь с кресла. «А можно я тоже буду мастером иллюзии, а не боевым магом?» «Нет, тебе предначертан другой путь». После разговора с Георгием у Гордея вместо старых вопросов появился целый ворох новых, один из которых он и задал в тот момент, когда они уныло плелись в столичных пробках. «Почему мы тащимся на машине? Маша же умеет делать эти, как их, порталы». «Умеет. Но хочешь узнать одну из причин гибели могучих колдунов?» «Они умирают от тоски в пробках», — предположил Гордей. «Нет. От того, что начинают отрываться от развития человеческого общества. Прыгать порталами, проходить сквозь стены. Ты не поверишь, но некоторые из наших проморгали появление огнестрельного оружия. Так что хочешь жить долго? Живи среди людей, не вздумай отдаляться». «Да нет, мне это не грозит». Гордей перемигивался с ползущей рядом на Марсе брюнеточкой. «Мне с людьми сближаться нравится. А мы куда едем?» «В Рубиновый легион. Верховный орден боевых магов». «А наша служба — это его подразделение?» «Не совсем», — не стал вдаваться в подробности Георг. Снаружи здание Верховного ордена Гордея как-то особо не впечатлило. Унылая коробка, забор с колючкой поверху, откатные ворота, возле которых дежурил охранник в похожей на военную форме. Георг, не снимая шеи, протянул ему свой кулон на цепочке. Охранник накрыл ладонью рубин, прикрыл глаза, а потом произнес: «Все в порядке, проезжайте». «Что-то тут все на казарму похоже», — глядя на то, как часовой коротко отдал честь, буркнул Гордей. «Учти, я в армию не хочу. Зря я от нее, что ли, до 25 лет бегал». «И зачем ты от нее бегал?» «Потому что я яркий индивидуалист с замашками эгоиста», — признался Гордей. «Это пройдет», — с очень серьезным лицом пообещал Георг. Двор, в который они заехали, действительно напоминал расположение армейской части. На четко расчерченной в клеточку парковке выстроились, как на параде, надраенные до блеска красно-белые автомобили. Особняком от юрких и шустрых перехватчиков и машин представительского класса стояла шестерка бронированных грузовиков. «Охранное агентство «Феникс», — прочел надпись на их бортах Гордей. «Эй, это же контора, где работает та блондинистая стерва, которая меня у подъезда усыпила». «Не блондинистая стерва, а старший трибун легиона Елизавета фон Корф», — поправил его Георгий, вылезая из машины. «Пойдем». «А можно я тебя здесь подожду?» «Нет, необходимо твое личное присутствие». Чувствуя, что добром еще одна встреча со стервозным трибуном не закончится, Гордей нехотя выбрался из машины и направился вслед за Георгом к безвкусно-кубическому зданию, на входе в которое их еще раз перепроверили и запустили внутрь через глухие бронированные двери. «Знаешь, я себе древний магический орден совсем не так представлял. Это больше на РОВД похоже». «Ты не видел легион в прошлых веках. Он размещался в одном из крупнейших замков Европы и был самым известным рыцарским орденом. Новые времена, новые нравы. Но ты не обманывайся. Ты сейчас видишь только верхушку огромного айсберга», — ведя за собой по коридору Гордея, произнес Георгий. Дойдя до кабинета с табличкой «Дежурный», он толкнул дверь и вошел. Такой кабинетик мог занимать любой следователь. Стол с непременным сейфом, да три стула для посетителей. Только вместо портрета первого руководителя страны на стене висел алый стяг, на котором в огненном кольце раскинул крылья Феникс. И столешница тоже стандартной не выглядела. Под толстым стеклом можно было различить всевидящее око. «Привет еще раз, Лиз», — поздоровался Георг с сидящим за столом трибуном. «Что, решил нам этого неудачника вернуть?» Глядя на стремительно бледнеющего Гордея, усмехнулась она. «Чему неудачника? Поздравь парня с первым успешно завершенным заданием». Георг кивком указал Гордею на свободный стул. «Нам нужна регистрация». «И чего ты здесь торчишь? Ты же ночью дежурила». «Вот из-за этого недоразумения». Елизавета фон Корф ткнула пальцем в Гордея. «И торчу. Сначала выброс в клубе, несанкционированная инициация. Мы с группой туда, никого не нашли. Потом в Химках два выброса подряд. Примчались и видим, труп девочки-оборотня нелегала. Пошли по следу». «А как вы меня нашли? С помощью магии?» «С помощью твоей глупой головы», — фыркнула в ответ Лиз. «Кому еще надо было из леса такси ночью заказывать, гений? У нас версия такая. Твоего недотепа кто-то инициировал в клубе. У него сорвало башню, и его понесло. Хорошо хоть в лесополосу. Иначе дел мог натворить страшных». «Да ничего я творить не собирался. У меня сознание померкло, и все», — попытался оправдаться Гордей. «Это и страшно», — оборвал его Георг. «После инициации маг, даже начинающий, находится не в себе и представляет опасность для окружающих». «Во-во, ты труп в лесу вспомни. Это ты эту девчонку так», — поддакнула Лиз. «Легион будет выдвигать обвинения?» — быстро спросил Георгий. Лиз махнул рукой. «Нет, картина ясная. Этот в коматозном состоянии заблудился. Сладкая парочка обормотов, почуяв легкую добычу, решил напасть. Он в ответ на чистых инстинктах ударил первозданной силой. Да так, что сам чуть не загнулся». «Первозданной силой?» — поднял бровь Гордей. Георг жестом приказал ему замолчать, мол, позже объясню. «Напавшую девчонку он положил на месте, а ее друг испугался и сбежал. Не хотите ли поискать, кстати?» «Уже нашли», — обрадовал трибуна Георгий. «Ликвидировали угрозу и явились за наградой». Георг мгновенно свел воедино сказанное Елизаветой и реакцию оборотня на Гордея в парке. «Хм, быстро вы, однако». «И нам нужна регистрация». Лиз открыла ящик стола и вытащила оттуда узкий черный футляр. «Руку давай», — скомандовала она. И Гордей сразу понял, что перед ним сидит действительно трибун легиона, а не вальяжная светская львица. Рука сама собой прыгнула на столешницу. Лиз вытащила из футляра золотой браслет с мелким рубином в оправе в виде взлетающей фигурки птицы Феникса и ловко защелкнула его на запястье у Гордея. «Не снимать, даже когда спишь или принимаешь душ, или чем угодно занимаешься. Носить с собой постоянно, иначе лично окуклю». «Окуклите?» — не понял, о чем речь Гордей. «Слушайте, а у вас поприличнее браслета нет? Ну, хотя бы из белого золота. А то этот, ну уж, слишком цыганский, с приличным костюмом». Раздался пронзительный писк, не давший закончить Гордею модный приговор. На гравюре Вечного Ока появилась мерцающая красная точка. «О, еще одно нарушение. Ну что, коготь, возьмешься?» «Искры лишними не бывают», — развел руками Георг. «Вот и отлично. Как выполнишь, сразу рассчитаюсь за оба дела». Лиз встала из-за стола. «Какой хоть дар этот растяпа получил первым?» «Разряд. Правда, он думает, что это цепная молния», — ответил ей Георг. «Электричество?» Первый раз в голосе Лиз прозвучало хоть какое-то уважение. «Удивительно. Редкий дар. Обычно новичкам выпадает огонь». Казалось бы, из беседы с суровым трибуном Гордей вынес для себя только одно. «То есть я крут, да?» — докапывал он ведущего машину Георга. «У всех новичков, даже у тебя огонь. А у меня молния. Молния ведь для избранных, правда?» «У тебя не молния, а небольшой разряд». «Ничего, я его подращу. Но это же все равно круто». «Мега круто. И сейчас эту крутизну ты будешь доказывать». Георг зарулил на парковку высотного бизнес-центра. Указатели сообщили, что на первом этаже этой башни из синеватого стекла находится отделение банка «Горизонт». «Постой, а как мне этот разряд вызвать?» Гордей пощелкал пальцами, стараясь сотворить рукотворную молнию. «Твоя безмерная крутизна обязательно тебе поможет. и откроет путь для выхода силы», — пообещал Георг, выходя из машины. Нет!» — побежал за ним Гордей, продолжая щелкать пальцами в надежде, что искорка между ними все-таки проскочит. «Я ж правильно понял, Лиз, нас ждет встреча с преступниками? А у меня это чертово заклятие не хочет работать!» «Простите, вы куда?» Вежливо, но настойчиво приостановил их охранник на входе. Бормотание Гордея о нежелающем работать заклинании его насторожило. Психи, гадалки и колдуны должны оставаться вне серьезного финансового учреждения, чтобы не мешать остальным клиентам. «Добрый день, ваш банк», — ответил Георгий, доставая из кармана удостоверение и демонстрируя его охраннику. «Центробанк, отдел валютного контроля». У охранника не складывался воедино внешний вид ревизоров с высокой должностью Георга, указанной в удостоверении. «Внезапная проверка», — наклонившись к охраннику, доверительно произнес Георг. «Я обязан уведомить». «Не обязан. О нашем визите никто не должен знать». Георг вытащил щепотку золотистого порошка из кармана и подбросил ее перед лицом секьюрити. «Так точно. Никто не должен знать», — произнес тот с отсутствующим видом. Георг открыл дверь, зашел в банк, а охранник так и остался растерянно стоять. «Чем ты его так обработал?» — прошептал Гордей. «Порошок путаница. Он будет минут 5-10 стоять столбом, медленно соображая, что ему делать дальше». «А удостоверение Центробанка у тебя откуда?» «Это универсальное». Улыбнувшись девушке на ресепшн, Георг зашел в операционный зал. «Каждый человек в нем видит то, что я ему скажу». «То есть можно хоть пожарным инспектором, хоть ФСБшником представиться?» Георг кивнул. «Я себе такое же хочу». «Тебе рано». Георгий обошел стойку и направился к служебной двери. «Сначала необходимо пройти все проверки». «А не так и плоха та задница, в которой я оказался». В голове Гордея впервые с момента знакомства с Лизой и Георгом промелькнула оптимистическая мыслишка. И она почти тут же подтвердилась. Стоило им только шагнуть за пределы операционной зоны, как перед ними возник еще один охранник с более серьезными намерениями и рукой, лежащей на поясной кобуре. Терять время, представляясь, Георгий не стал, а просто сапанул ему в лицо еще одну дозу дурман-порошка и отодвинул с дороги. Потом захлопнул за собой дверь и достал уже знакомое Гордею блюдце. Сориентировавшись по направлению, он двинулся в конец коридора. Дойдя до лестницы, они спустились в подвал. «Не спеши». Георгий подхватил Гордея за плечо, кивком показывая на приоткрытую дверь. Из-за двери высовывалась женская ножка в черных колготках. Рядом лежала слетевшая с нее туфелька. С легким шипением из руки Георга вырос огненный меч. Мягким кошачьим движением, какого было сложно ожидать от его грузной комплекции, коготь подошел к лежащей в дверном проеме девушке в белой блузке и черной юбке. На ее груди болтался бейджик сотрудника банка «Горизонт». Георг наклонился и пощупал пульс на шее. «Жива! Глубокий обморок!» — шепнул он и двинулся к другой двери, чуть приоткрытой, из-за которой пробивался яркий свет. Раньше этот дверной проем перегораживала решетка из толстых металлических прутьев. Теперь же в ней была прорезана дыра, достаточная для того, чтобы в нее пролез человек. Возле решетки валялся без сознания еще один охранник, который успел даже достать пистолет. Гордей потянулся к оружию. Георг хлопнул его по руке. «Там только стрельбы здесь еще не хватало», — прошепел он. Из комнаты раздавалось журчание воды и треск электричества. В воздухе пахло озоном. Георг взмахнул пару раз мечом, пламенеющий клинок рассек толстые стальные прутья, как пластилин, и пролез в расширенные им отверстия в решетке. За ним протиснулся, стараясь не коснуться светящихся алым обрубков, Гордей. В комнате, в которой они очутились, вдоль стен стояли металлические шкафы с встроенными в них сейфами-ячейками. Из потолка был вырван толстый пучок кабелей, то ли от сигнализации, то ли от мощного электрического замка, запиравшего решетку. Обрывок кабеля, как живой, извивался на полу, плюясь электрическими искрами. Возле одного из сейфов присела на корточке некая юная особа. Ее длинные волосы были выкрашены в голубой цвет, а от наряда рябило в глазах. Цельный купальник, надетый поверх цветастых полосатых леггинсов. Причем на сам купальник была нашита чешуя, дававшая сумасшедший радужный отблеск. Русалка вела указательным пальчиком вдоль крышки сейфа. И вылетавшая из пальца упругая струя воды беспрепятственно разрезала сталь и истекала в большую лужу под ногами девушки. По правую руку от юной грабительницы лежала объемная спортивная сумка, уже наполовину набитая добром из сейфов. «Привет! Тебе мама с папой не говорили, что грабить банки нехорошо?» Георгий сразу указал русалке на недопустимость ее поведения. «Я вас давно слышу, подождите». Закончив резать сталь, девочка открыла крышку сейфа и обернулась. Ее лицо скрывала карнавальная полумаска. «Быстро вымелись отсюда, это моя добыча». Гордей качнул рукой, как бы желая понагляднее продемонстрировать огненный меч, и заодно показал рубиновый коготь на цепочке. «Красивый камешек, я себе тоже такой хочу». Вся эта демонстрация на девчулю не произвела никакого впечатления. «Если ты сдашься, то я обещаю переговорить с легионом». Закончить фразу Георгий не успел. Девушка выбросила вперед руки, с которых сорвалось два ледяных копья. Расстояние от нее до Георгия было не больше 3-4 метров. Но коготь успел среагировать. Перед ним возникла огромная полусфера, врезавшись в которую ледышки разлетелись на осколки. Русалка, видимо, была из молодых да ранних, не принимающих на веру авторитет старших. Она продолжила метать в Георгия копья с двух рук со скоростью зенитной установки. От соприкосновения льда и пламени комната с сейфами быстро заполнилась клубами пара. На лбу у девушки от напряжения выступили бисеринки пота. Георгий же отбивал ее магические атаки без напряга, чуть ли не зевая. «Стоп, стоп!» — кашляя от пара, проорал Гордей. Девчонка и впрямь утомилась, и решила воспользоваться появлением Гордея из-за спины Георга. «Давайте возьмем паузу и попробуем поговорить, как взрослые люди. Зачем сразу друг в друга магией швыряться? Давайте познакомимся для начала. Я Гордей». «Коготь», — коротко представился Георгий. И сделал это зря. Дерзкая девчонка не узнала его, но прозвище, очевидно, слышала не один раз. «Меня зовут Аквагерл». Она, похоже, решила напугать агентов и службы одним своим звучным именем. И снова подняла руки, намереваясь проверить защитную сферу Георга на прочность. «Не-не-не», — отмахнулся Гордей. «Не надо насилия. Ты отдашь нам половину добычи». «Чего?» — возмутилась русалка. «Чего?» — вторил ей Георг. В его глазах читалось: «Неужели я в тебе ошибся?» «Не хотите? Зря». Гордей, подняв ладони, небольшими шажочками приближался к наглому созданию в купальнике. Сотрудничество, партнерство, взаимопомощь среди магов — все это не просто красивые слова. Мы, одаренные, мы должны дружить как минимум. «Да что ты вообще несешь?» — сморщилась Аквагерл. «Не хочешь дружить? Хорошо». Гордей метким пинком отправил искрящийся оборванный кабель в лужу под ногами девчонки. Зрачки Аквагерл резко скатились к носу, голубые волосы встали дыбом, она судорожно задергалась, пытаясь вызвать какую-то магию, но конечности ее не слушались. Вместо отточенных движений получалась дикая и безобразная пляска. Георгий, не дожидаясь пока от Аквагерл повалит дым, перерубил кабель мечом, и зазнавшаяся девчонка рухнула как подкошенная. Гордей подхватил ее за руку и вытащил из лужи. Девчонка хрипло дышала. Ее зрачки вращались бессмысленно и бестолково. «Я могу тебе показать, как пользоваться магией», — неожиданно предложил коготь Гордею. «А почему именно сейчас?» «Ты добьешь девчонку, получишь ее искры». «Да брось!» Увидев, что коготь не шутит, Гордей возмущенно добавил: «Ты серьезно? Убить? Вот так просто взять и убить эту дурочку ради каких-то там искр? Да идите вы со своей магией в задницу!» «Поздравляю, ты прошел финальную проверку», — сказал Георгий, присаживаясь рядом с девушкой и доставая из бездонных карманов пиджака две пары наручников, соединенных между собой тонкой серебристой цепочкой. То, что от цепочки шло тусклое синее сияние, Гордея уже не удивляло. Он успел насмотреться на разного рода магическую чертовщину. Заведя руки Аквагерл за спину, коготь заковал их в наручники. Потом надел браслеты на ноги пойманного преступника и кулем закинул ее себе на плечи. «Мария, отправляй зачистку и оповести легион», — распорядился коготь. Гордей не думал о том, как они с закованной в кандалы девушкой выйдут из банка. Он знал, что коготь сможет запудрить мозги и охране, и сотрудникам, и невольным свидетелям. Все его мысли сейчас занимал тот факт, что он прошел какую-то там финальную проверку. И больше всего он переживал за то, что последует после этого испытания. Раз она финальная, то теперь этот сумасшедший магический мир ворвется в его жизнь по-взрослому. И это пугало. Алис была права. Огонь, вода, лед. Это все для лохов. Электричество рулит. Подколол он Георгия, чтобы хоть как-то скрыть ворочающийся внутри него страх.